С тревогой следили русские люди за роковым переломом в политическом миросозерцании царя. Вяземский со свойственной ему политической страстностью писал: «Чудны дела твои, Господи, но чуднее еще дела твоих, Господ». В заточении Вологодском плен и пожар Москвы не так часто обхвачивал мой ум, как этот Лайбах. Все прочее безделится в сравнении с этим явлением. Все надежды, вся доверенность, все терпение рушатся, если только на миг приостановить мысль на нем. 14 января 1821 года. Зорко и неодобрительно наблюдали за настроением царя и его ближайших сотрудников члены Союза Благоденствия, который состоял в значительной степени из аристократов, находившихся в тесном соприкосновении с правительственными кругами. Один из учредителей Союза, князь Илья Долгоруков, у которого часто собирались заговорщики, даже состоял при Аракчееве. Чем реакционнее становилось правительство, тем больше обострялись взгляды и боевая психология заговорщиков. Вначале они были больше патриотами, чем заговорщиками. Мечтали представить устав Союза Благоденствия на утверждение царя. Дали обществу не боевое, а мягкое, гуманитарное название. Устав его был проникнут юношеской верой в человечество, в готовность людей работать для общего блага. Человеколюбие, просвещение, праведные суды, разумное устройство хозяйственной жизни — вот к чему они стремились. Союз Благоденствия в святую себе вменяет обязанность распространения между соотечественниками истинных правил нравственности и просвещения, споспешествовать правительству в возведении в России степени величия и благоденствия, коим она самим Творцом предназначена. Они ставят себе целью блага Отечества, но сдержанно постановляют отнюдь не обнаруживать тех ран, к исцелению коих немедленно приступить нельзя. Союз надеется на доброжелательство правительства. Устав составлялся в семье Муравьевых при большом участии Александра Михайловича Бакунина, отца знаменитого анархиста Михаила Бакунина. Он был дипломат, служил в Неаполе, когда там произошла революция. Александр Михайлович Бакунин опасался для России таких насильственных переворотов, осуждал либеральные увлечения молодежи и самого императора, доказывал, что настоящие патриоты обязаны внедрять в народ любовь к труду и правила нравственности, заботиться об его образовании. Эти мысли отразились в уставе Союза Благоденствия, вписанном в Зеленую книгу. Составители его ошибались, думая, что правительство продолжает разделять их стремления. В правительственных кругах Зеленую книгу считали чем-то вроде каббалы. В воображении полиции она как-то связывалась с зеленой лампой. Устав Союза Благоденствия не всех заговорщиков удовлетворял. Среди его членов были люди разнообразных взглядов, от умеренных конституционалистов до республиканцев-федералистов. Социалистов еще в те времена не водилось, и социальные вопросы не вызывали резких противоречий. Все сходились на том, что надо освободить крестьян, но подробности раскрепощения, наделения землей, выкуп и так далее не были разработаны. В этой неопределенности отражались колебания еще не сложившихся мнений, устремлений и характеров. Не личное или сословное неудовольствие руководило заговорщиками. В подавляющем числе это были баловни судьбы, блестящие борчата, которых жизнь осыпала своими благами. Но в одних загорелась потребность работать для общего блага, в других — политическое честолюбие. По-видимому, таким честолюбцем был гусарский офицер Пестель 1793-1826. Он был идеолог, отчасти вождь, более крайнего течения. Республиканец, он готов был на крайние меры вплоть до цареубийства. Один из главных учредителей Союза благоденствия, Муравьев, впоследствии видный сановник Николаевского царствования, возведенный в графы, язвительно говорил, что «Русская правда» составлена для разбойников муромских лесов. Противники обвиняли Пестеля в отвлеченности, в незнании России, в нежелании считаться с ее особенностями, с ходом ее истории. Обвиняли его в диктаторских замашках, говорили, что, составляя для южного общества в противовес уставу Союза благоденствия свою русскую правду, Пестель с личными целями ввел в проект будущей конституции должность верховного правителя. «Пестель садился в директорию», — говорили декабристы. Эти подозрения ускорили расслоение Союза на более умеренное северное общество и общество южное, где царили ум и воля Пестеля. Северяне считали его хитрым властолюбцем, не Вашингтоном, а Бонапартом. В начале 1821 года Пестель был переведен из Петербурга в Бессарабию. Правительство поручило ему составить доклад о причинах и ходе греческого восстания. Декабрист Лорер рассказывает, что доклад был составлен так умно и так красно, что граф Нессельроде, министр иностранных дел, спросил государя, кто из дипломатов его писал. Будто бы государь, улыбнувшись, сказал, не более не менее, как армейский полковник. Вот какие у меня служат в армии полковники. Пушкин познакомился с Пестелем в Кишиневе, куда Пестель иногда наезжал из Тульчина. Пестель произвел на поэта впечатление своим оригинальным умом, но близости между этими двумя выдающимися людьми не было. Лепранди, который не любил Пестеля, писал, что Пушкин, несмотря на его, Пестеля, ум, который он искал высказывать философскими сентенциями, никогда бы с ним не мог сблизиться. И что Пушкин находил, что властность Пестеля переходила в жестокость. Однажды за столом у Михаила Федоровича Орлова Пушкин, как бы не зная, что этот Пестель сын иркутского губернатора, прославившегося свирепостью, спросил, не родня ли он сибирскому злодею? Орлов, улыбнувшись, погрозил ему пальцем. Но ни в письмах, ни в стихах поэта нет никаких признаков, чтобы он подпал под обаяние властного заговорщика. Через 12 лет после того, как он записал в дневнике о своем разговоре с Пестелем 24 ноября 1833 года, опять стоит в дневнике имя Пестеля. На рауте у австрийского посла Пушкин встретил своего знакомца по Кишиневу, князя Михаила Суццо, бывшего молдавского господаря. Он напомнил мне, что в 1821 году был я у него в Кишиневе вместе с Пестелем. Я рассказал ему, каким образом Пестель обманул его и предал Этерию, представив ее императору Александру отраслью карбонаризма. Суццо не мог скрыть ни своего удивления, ни досады. Тонкость Фонариота была побеждена хитростью русского офицера. Историки декабрьского движения считают это обвинение совершенно несправедливым. В своем донесении о движении гитаристов Пестель никого не стремился обманывать, тем более что он сочувствовал инсургентам. Характерно, что Пушкин, никогда не скрывавший своего уважения и сочувствия к декабристам, говорит таким тоном о казненном Пестеле. Значит, осталось какое-то враждебное чувство. Из заговорщиков на юге у Пушкина установились приятельские отношения с генералом Михаилом Орловым, с Раевским и с Василием Львовичем Давыдовым. Друзей за годы южной ссылки он не завел, кроме братьев Раевских. Да и то Александр обманул его доверие. Но Раевские, по-видимому, не были членами тайного общества, а если и были, то недолго, так же, как генерал Михаил Федорович Орлов. Настоящими заговорщиками были их однофамилец Раевский и Василий Львович Давыдов. В Кишиневе самым приятным для Пушкина домом был дом Орловых. Через эту семью поддерживалась связь поэта с Раевскими, с Давыдовым, вообще с передовой военной молодежью, служившей в Бессарабии. Михаил Федорович Орлов был просвещенный и либеральный генерал. В 1817 году он собирал подписи под петицией об уничтожении крепостного права, подписанной Васильчиковым, Воронцовым, Блудовым, Вяземским и другими знатными барами. Эту петицию Орлов лично подал царю, чем сразу же омрачил свою блестящую служебную и придворную карьеру. Это не помешало ему год спустя собирать подписи под другой петицией против выделения Польши и Литвы в независимое княжество. После речей царя в Сейме ходили слухи, что у правительства есть такое намерение. Петиция о Польше навлекла на Орлова уже настоящую опалу. Его отправили на юг, подальше от царских глаз. Живя в Петербурге, Орлов старался влиять не только на правительство, но и на общество. Как член Арзамаса по прозвищу Рейн, он корил арзамасцев за недостаток гражданских чувств и произнес на эту тему речь, которая почти расколола Арзамас. Его понятия о гражданских обязанностях были иные, чем у Пестеля, несравненно более умеренные. Орлов не был революционером, а только реформатором. Еще до учреждения Союза Благоденствия он хотел создать общество русских рыцарей, составленное из самых честных людей, для сопротивления лихоимству и другим беспорядкам, кои слишком часто обличаются во внутреннем управлении России. Из его показаний 1826 года. Приняв в Кишиневе под свое командование 16-ю дивизию, Орлов отменил в ней телесные наказания, улучшил быт солдат, обучал их грамоте, главное, боролся с жестокостью, которую так легко смешивали с дисциплиной. Лепранди, вместе с Пушкиным, часто бывавший у Орловых, противопоставляет его либеральные, но умеренные взгляды крайним воззрениям, царившим в Тульчине, где у генерал-интенданта Юшневского писались конституции, где питали молодежь заразительными утопиями, увлекавшими их на поприще совершенно иное, чем то, которое указывалось в многообразных беседах у Михаила Федоровича, где никогда не было речи, могущей заронить малейшую искру негодования на существующий порядок. Думаю, что Пушкин с живым умом и не только что, иногда, но очень часто, невоздержанным языком своим, мог бы навлечь на себя гибельные последствия, которые он избежал в этом обществе. Эта заметка, в общем, правильно отмечает различие мнений в среде либералов. Но писана она много лет спустя, когда сам Лепранди отошел от левых кругов. Ее надо сопоставить с несколькими словами в письме Пушкина к Вяземскому, писанном из Кишинева, да еще из квартиры Орловых. «Лепранди берется доставить тебе мою прозу. Он мне добрый приятель и, верная порука за честь и ум, нелюбим нашим правительством и, в свою очередь, не любит его». 2 января 1822 года. В военной среде Орлова совсем не считали таким умеренным. Поэт-партизан Денис Давыдов, который был в Кременчуге начальником штаба, писал начальнику штаба при Витгенштейне, Киселеву, будущему графу: «Мне жалок Орлов с его заблуждениями, вредными ему и бесполезными обществу. Я ему говорю, что он болтовнёю своею воздвигает только преграды в службе своей, которую он мог бы быть истинно полезен Отечеству. Как он не дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть абсолютизма в России. 1819 год. Киселев также не разделял взглядов Орлова, хотя и был с ним дружен. Он писал Орлову: «Все твои суждения, в теории прекраснейшие, на практике неисполнимы. Многие говорили и говорят в твоем смысле, но какая произошла от того, кому польза? Во Франции распри закончились тиранством Наполеона, везде идеологи, вводители нового, в цели своей не успели, а лишь дали предлог к большему и новому самовластию правительств». Он советовал Орлову оставить шайку крикунов, преобразователей всего не каждому быть должно, но каждый может честно увеличить блаженство общества. Это был запоздалый урок, так как Орлов и без этих советов занимался просветительской работой. Письма и Давыдова, и Киселева писаны еще до того, как около автора «Русской правды» собрался в Тульчине кружок революционеров, из которого выросло позднейшее русское освободительное движение. Монархический патриотизм, так ярко вспыхнувший в год Отечественной войны, еще не был изжит даже будущими заговорщиками. Сам Орлов всю жизнь оставался патриотом и даже монархистом. Может быть, тут и влияние жены сказалось. Во всяком случае, когда Пушкин бывал у него в Кишиневе, Орлов уже отошел от заговорщиков. Обвенчавшись в мае 1821 года с Екатериной Николаевной Раевской, он привез молодую жену в Кишинев, где они зажили на широкую ногу. Орловы держали, как тогда говорили, открытый стол, то есть целый ряд лиц, главным образом офицерства, были раз навсегда приглашены к их обеду. Среди них едва ли не единственным штатским был Пушкин. Случалось, что слуги, не испытывая никакого уважения к его фраку, обносили его за обедом. Поэт обижался как дитя. Орлов понимал значительность Пушкина. «Этот молодой человек сделает много чести русской словесности», — писал он Вяземскому 9 ноября 1822 года. Несмотря на разницу лет и положения, Пушкина тянуло в его дом. Среди пестрого, провинциального, экзотического, чужого Кишинева Пушкин чувствовал себя у Орловых в своей среде. Это была та привольная широкая жизнь русского просвещенного барства, которую он с детства знал. По словам Бартенева, который знал Орлову, Пушкин целые дни проводил в умном и любезном обществе, собиравшемся у Михаила Федоровича. Свобода обращения, смелость, а иногда и резкость ответов, небрежный наряд Пушкина, столь противоположной военной форме, которая так строго соблюдалась и соблюдается в полках, все это не раз смущало некоторых посетителей Орлова. Однажды кто-то заметил генералу, как он может терпеть, что у него на диване валяется мальчишка в шароварах. Орлов только улыбался на такие речи. Составляя короткий конспект кишиневской жизни, Пушкин не забыл Орлова. Кишинев. «Приезд мой из Кавказа и Крыму» — восклицательный знак. «Орлов», «Ипсиланти», «Каменка», «Фонд», «Греческая революция», «Липранди», «12-й год», «Смерть его жены», «Отступник», «Паша Арзрумский». Привлекала в дом Орловых и его молодая умная жена. Пушкин считал Екатерину Николаевну женщиной необыкновенной, называл ее Марфой-посадницей, вложил в свою Марину Мнишек черты героические, подмеченные в Орловой. Та общая любовная приязнь, которую испытывал Пушкин ко всей семье Раевских, распространилась и на Екатерину Николаевну Орлову. В свою очередь и она относилась к поэту с дружеским вниманием и, вероятно, принимала участие в тех бесконечных разговорах, о которых она писала брату Александру. «У нас беспрестанно идут шумные споры философские, политические, литературные и другие. Мне слышно из дальней комнаты. Они заняли бы тебя, потому что у нас немало оригиналов». Конец 1821 года. Из Петербурга пристально и недоброжелательно следили за югом. Чувствовали что-то неладное. Но, как это часто бывает, первый удар скользнул мимо людей действительно опасных и обрушился на того, кто, сознавая свою умеренность, меньше всего ожидал удар. В 16-й дивизии у Орлова палки были отменены, а в соседней 17-й дивизии все госпитали были полны избитыми до полусмерти солдатами. Палочники говорили, что Орлов распустил дивизию. Всякое ничтожное столкновение солдат с офицерами толковали как бунт. Орлов увлекался ланкастерскими школами взаимного обучения. Получив дивизию, он поручил молодому офицеру Раевскому, однофамильцу, 1795-1872, только что переведенному из Петербурга, ввести в ней ланкастерское обучение. Раевский выписал на свой счет книги и пособия и принялся учить солдат грамоте, выполняя этим одну из основных задач Союза благоденствия, членом которого состоял. Он был человек горячий и резкий, взглядов своих не скрывал, и один из первых за них поплатился. 1 января 1822 года Орлов устроил в манеже праздник, где было угощение не только для офицеров, но и для солдат. В крепостные времена резкая черта отделяла бар от простонародья. То, что солдаты ели в присутствии начальства, показалось дерзким нарушением дисциплины и чинопочитания. Этот праздник возмутил староверов. Месяц спустя, 6 февраля 1822 года, Раевский, однофамилец, был арестован по подозрению в участии в тайном обществе. Его отвезли в Тирасполь, посадили в крепость, где продержали до января 1826 года. Потом перевезли в Петропавловскую крепость, чтобы выяснить связь его с декабристами. Найденные при аресте бумаги смутно подтвердили, что Раевский действительно был член какого-то общества. Ничего серьезного не нашли, может быть, потому что Пушкин предупредил его об аресте. Они были приятели, обменивались книгами, шутками, стихами. Пушкин прозвал сурового к себе и другим Раевского «спартанцем». Раевский считал, что Пушкин зазнается, сравнивая себя с Овидием, и называл его «Овидиев племянник».